Кристофер Марсалис был политиком, и, как все политики, знал, какие танцы исполняют перед избирателями, но в частных беседах позволял себе изменять лексикону, выработанному для публики. И еще я хочу, чтобы сел Джордан. Трое в кабинете на миг застыли. Джордан у окна, брат с пальцем, нацеленным в Логана. Рубен Доусон, углядев что-то занятное в ремешке наручных часов. И только шеф полиции, ерзая на стуле, нетерпеливо переводил глаза с одного на другого. Но, Кристофер, я не... Ты ни хрена, Мейнард! Логан пытался зацепиться за уходившую из-под ног почву. Ладно, давай рассудим. Я лично против Джордана ничего не имею, все знают, какой он сыщик. Но быть хорошим сыщиком недостаточно, есть протокол, который даже я... Тирада Логана была обречена на то, чтобы остаться незаконченной. Мэр Коршуном впился в его последние слова. «Да плевать я хотел на твои протоколы. Твои люди не найдут собственную задницу даже с учебником анатомии в руках. У меня есть обязанности перед обществом. Как я смогу требовать соблюдения законности, если сам ее нарушу?» «Мейнард, мы с тобой не на полицейском инструктаже. Мне известно, что там у вас делается. Половина личного состава берет взятки, а другой их не дают, так она только мечтает, чтоб дали. Законность меняется по мере необходимости». Логан попытался зайти с другой стороны, прекрасно понимая, что это его последний оплот. «Джордан, твой родственник, и не может быть максимально объективен?» «Мы все видели, как Джордан расшифровал тот номер на стене. Если он после такого зрелища...» Кристофер запнулся и на мгновение вновь стал отцом, увидевшим труп сына. Но это была лишь доля секунды, Мэр тут же взял себя в руки. Если уж он после такого зрелища сохранил хладнокровие, не думаю, чтобы он в дальнейшем давал волю своим чувствам. На лице Мейнарда появилось выражение человека, готовящегося срыть гору столовой ложкой. — Ну, не знаю, зато я знаю, — вновь перебил Кристофер. — Я отлично знаю, чего я хочу, а ты должен мне помочь этого добиться. Впервые после прибытия Джордан услышал свой голос. «А вам не кажется, что не худо было прежде спросить меня?» Мейнард и Кристофер воззрились на него так, словно он только что появился в комнате. По бескровному и бесстрастному лицу Рубена Доусона промелькнула тень улыбки. Джордан оторвался от окна и шагнул к столу. «Я вышел из игры, Кристофер. Видит Бог, я скорблю о потере Джаральда. Но сейчас мне положено быть по меньшей мере за 150 миль отсюда». Голубые глаза брата ощупали его лицо, ища утешения. «Дорога от тебя не убежит, Джордан. Поедешь, когда все будет кончено. На тебя вся надежда». Чуть помедлив, мэр обратился к шефу полиции уж другим тоном, без металла в голосе. «Мейнард, оставь нас одних ненадолго». «Да-да, конечно». «Рубен, ступай, налей мистеру Логану чего-нибудь выпить». Доусон поднялся, не меняя выражения лица, и оба вышли из кабинета, видимо, радуясь этой передышке. Джордану в глубине души было приятно, что брат распространил свою деликатность и, наверное, фактотума. Он пододвинул к себе деревянный стул, который только что занимал Логан, и, садясь, подумал, не обжечь бы задницу.